Глава 25. Интерлюдия. Король Лаусбри II. Королевская самодвижущаяся карета двигалась по отлично сделанной дороге и через несколько минут остановилась перед блокпостом, ворота которого в этот раз были распахнуты настежь. Дверца распахнула расторопный слуга, и Лаусбри II ступил на твердую землю. «Разве здесь так было?» – нахмурился его величество, обращаясь к своему помощнику. «Нет, ваше величество», — ответил тот, сразу понимая, о чем говорит король. «Дорогу делали за счет Миледи Крас. От центральной площади до новых зданий». Лаус покачал головой, но промолчал. «Завтра утром уберут все временные ограждения», — продолжал докладывать секретарь. «И по спискам начнут заселять людей». «Хорошо», — кивнул Лаус. «Леди Мелисса уже здесь?» «Миледи Крас должна была уже прибыть». Лаусбри II величественно кивнул и вошел в широко распахнутые ворота. Ему навстречу спешил лорд Стоун и, поклонившись, как положено, поприветствовал короля. «Доброго утра, ваше величество». «Доброго, лорд Стоун. Ремонт закончен полностью? Леди Мелисса прибыла?» «Ремонт закончен полностью, ваше величество. Леди Мелисса отправила мне записку, что прибудет с опозданием. У нее появились срочные дела». Король нахмурился. Какие дела могут быть срочнее, чем встреча с ним и демонстрация завершенных объектов? Но свое раздражение он постарался придержать. Эта девчонка ничего не делает просто так. «Шарли, позвони леди Мелиссе и спроси, в чем дело». Распорядился он, и секретарь тут же достал трубку мегафона. Лорд Стоун, не скрывая любопытства, посмотрел на новый артефакт, но сдержался. Не при короле спрашивать, как он работает. Вскоре он сам все узнает. Нужно лишь набраться терпения. Лаус заметил выражение глаз Стоуна и тихо про себя хмыкнул. Но не стал как-то комментировать. Просто поднял брови, и лорд Стоун тут же засуетился. «Прошу, ваше величество, следуйте за мной». И началась экскурсия по дворам между домами. Лаус ходил и думал, что вот это все, детские площадки, отвердевшая до монолитности земля, оставленные места для высадки деревьев, кустов и цветов по весне – отличная придумка. Все вместе будет выглядеть очень красиво. «И кто же оплатил все это?» – спросил он, когда лорд Стоун на мгновение замолчал, давая королю насладиться зрелищем. «Миледи Крас сделала подарок будущим жильцам», – спокойно ответил Стоун. Тут их догнал помощник короля и доложил. «Не отвечают, ваше величество. Вполне возможно, леди Мелисса оставила трубку дома». «Ну что ж, время не ждет. И мы ждать миледи больше не можем». И обернулся к лорду Стоуну. «Показывай дальше. Пойдемте к дому. Покажу вашему величеству квартиры, площадки и еще одну очень замечательную придумку леди Мелиссы». Король благосклонно кивнул. Они обогнули дом, и тут брови Лауса Бри II впервые подскочили чуть ли не до корней волос. «Что это за стеклянные цилиндры?» «А это, ваше величество, придумка леди Мелиссы. Маголифты!» Торжественно объявил главный по ремонту. «Прошу, проходите вот сюда. Сейчас я нажму кнопку, например, 7-й этаж, и нужно немного подождать». Король стоял в прозрачном коробе, который через пару секунд, чуть вздрогнув, начал медленно ползти вверх. От неожиданности правитель Хайны вцепился в поручень, удачно расположенный на уровне талии. А маголифт все поднимал их вверх, и перед ним открывался вид на город. Аж дух захватило. Пол у лифта был таким же стеклянным, и полное ощущение парения в воздухе привело Лауса в неописуемый, ничем не замутненный детский восторг. Он даже перестал обижаться на Мелиссу за отсутствие. «Это невероятно!» Не сдержал он восхищенное восклицание. «Как часто маголифт требует подзарядки артефактора?» Тут же деловито спросил он, перестав бояться. Принялся ощупывать стекло, поручни, рассматривать кнопочки. «Маголифты, ваше величество, работают на энергии солнца. Если солнца нет, то накопленного хватит на неделю непрерывной работы. А потом, если небо все же будет неблагоприятно и хмуро, нужно заряжать магу». «Солнечный артефакт. Я слышал о таком. Была у древних технология создания. К сожалению, она считалась утерянной. Но все, к чему прикасается моя племянница, оживает. и легенда становится реальностью. Лорд Стоун, маг-почвовед, лишь согласно кивнул. Он сам восхищался умной, веселой магиней и очень бы хотел еще поработать с ней, научиться чему-то новому, несмотря на то, что он маг-артефактор. «Это лестничная площадка, по 3 квартиры». Далее последовал осмотр квартир, и король остался доволен увиденным. Ровные, выкрашенные в белые стены, застекленные окна с решетками, даже мебель стояла. «Я так понимаю, это леди Мелисса озаботилась столами, кроватями и стульями?» Спросил он воздух. Ответ ему был не нужен. «Лорд Стоун, отчеты по суммам, затраченным на ремонт, мне на стол. Шерли, вернуть леди Мелиссе все до последней монетки за мебель, маголифт и детские площадки». Секретарь кивал, запоминая распоряжение короля. Алаус Бри II был очень горд проделанной работой. И ведь сам он имел ко всему сделанному непосредственные отношения. Это не могло не радовать. Тут послышались голоса, и через мгновение в квартиру, которую они осматривали, ворвалась чуть запыхавшаяся, раскрасневшаяся леди Мелисса с улыбкой на пол лица. «Доброе утро, Ваше Величество! Лорд Стоун, лорд Шелли!» Поприветствовала она всех сразу и добавила. «Ваше Величество, простите мне мое опоздание. Я помогла в одной операции. Без меня там было никак не обойтись. Вы уже все посмотрели? Как вам? Понравилось?» Лаус пристальнее взглянул на воодушевленную девушку и честно ответил. «Вы проделали просто замечательную работу. Думаю, что в таком доме и королю не зазорно было бы жить». «Я здесь ни при чем, Ваше Величество. Идеи – это всего лишь слова. А вот те, кто проделал руками всю эту работу, вот им спасибо». «Не переживай. Награду за участие получит каждый». Мелисса согласно кивнула и добавила. «Я очень рада, что вы остались довольны. Пойдемте, прокатимся на маголифте». «Уж больно дух захватывает», — хитро предложила она и первая вышла в коридор,